делаете? Я вывожу Айдан в коридор. Мы садимся на специальный авторский диван, потому что присутствие поющего человека в комнате гарантирует остальным редакторам сорванный рабочий день. Айдан продолжает петь, еще больше сбавив звук, иногда просто напевая себе под нос. Надо же, как у некоторых это легко получается. А я вот всю жизнь терзаюсь от того, что не умею петь. Я точно знаю, голос — самый безусловный, не требующий доказательств, божий дар. Самое универсальное средство самовыражения. Он или есть, или его нет. Он не требует посредников в виде листа бумаги и карандаша, холста на подрамнике и красок, и даже музыкальный инструмент ему не нужен. Есть одна вещь, которую мне никогда не сделать. Ни при каких обстоятельствах я не смогу спеть «Каста Дива», как Мария Каллас. Да я вообще никак не смогу ее спеть. Именно это, совсем не то, что все мы рано или поздно умрем, огорчает меня больше всего. Вольный или невольный дар Айдан почему-то является для меня косвенным доказательством ее общей талантливости. Но не может обладательница такого голоса написать совсем плохо, а из всего, что не совсем плохо, можно при желании сделать хорошо. Про свою манеру изъясняться Айдан, легко напевая, поведала следующее. «Я была третьим ребенком в семье. Моя мама родила меня недоношенной. Никто не думал, что я выживу. Да, почти до 6 лет я не могла говорить, хотя в уме знала все слова. Когда начинала говорить, получалось очень сильное заикание, а лечить меня было некому. Мы жили высоко в горах, и до ближайшей больницы, где лечили такие заболевания, надо было добираться больше суток. Сначала по горным тропам, на осле или пешком, а потом еще на автобусе. У нас выживал только тот, кто не умер в детстве». Когда я задаю Айдан вопросы, она склоняет свою изящную в тяжелых косах головку и прислушивается, точно присевшая на ветку птичка. У нее вообще такой вид, точно она сейчас подхватится и улетит. Она маленькая, легкая и всплескивает руками каждый раз, прежде чем начать свое тихое пение. А медлит с ответом она, потому, наверное, что темп ее собственной речи сильно отличается от обычного, и воспринимать чужую речь она тоже привыкла медленнее. Айдан оставляет мне 3 школьные тетрадки в клеточку, сплошь исписанные детским, неустоявшимся почерком. Опять внимательно смотрит на меня и вдруг не столько спрашивает, сколько утверждает в до-мажорной тональности. «Вам знакомы наши края, да?» После этих слов я чувствую себя чуть ли не ее дальней родственницей. Но еще бы. С нами, с лицами кавказской национальности, всегда так. Вечером, дома. Я раскрыла первую тетрадку. Айдан ее назвали потому, что родилась она глубокой ночью, когда белая круглая луна стояла прямо над вершиной горы Делидак. Айдан означает «с луны». У девочки было круглое и белое, как лунный диск личика, а сама она была совсем крохотная, недоношенная. Никто из соседей вообще не думал, что Хумар и ее мать доносит своего 3-го ребенка после того, как она, отправившись за водой, поскользнулась на камнях возле горной речки, упала и потом еще неделю дома лежала с кровотечением. А потом никто не думал, что слабая малокровная Айдан выживет, но она выжила. Тихая, маленькая и молчаливая Айдан долго не начинала говорить. Хумар все ждала, когда же ее первая после 2 мальчиков дочка скажет хоть слово. И Демиру, своему неразговорчивому супругу, она, смеясь, говорила, что девочка пошла молчуньей, наверное, в него, а Демир хмурился и снимал Айдан со своих крепких коленей. Айдан росла смышленой и ласковой, но прошло 5 лет, а она все молчала. Правда, Хумар слышала, как дочка, сидя во дворе на корточках и наряжая куклу в бархатное платье, которое Хумар сшила из ветхого, давно отслужившего свое архалыга, или дома по вечерам, разглядывая при свете керосиновой лампы узоры на старинном чудом сохранившемся ковре, что-то тихо мурлычет себе под нос. С другими детьми Айдан почти никогда не играла, потому что они обзывали ее немой. Говорили, что она свой язык собакам выбросила, а когда она начинала что-то петь им в ответ, бросали в нее камушки и убегали. А братья делали вид, что ничего не замечают. Им не нравилось быть братьями ущербной сестры, над которой все потешаются. А потом Хумар перестала замечать дочку. Она родила одну за другой еще 2 девочек, здоровых, и все внимание уделяла им. Жили они бедно. Хотя Хумар происходила из когда-то богатой и знатной семьи, Савалан, ее дед, был владельцем большой ковродельческой мастерской в Гянже. В 1918 году, когда сменилась власть,